старая для таких забав. Мистер Притчард выставил подбородок. «Моя жена не распоряжается моими делами», — сказал он. «Не понимаю, откуда вы это взяли». «Да бог с ней», — сказала Камилла. «Только я лучше налечу на гнездо гремучих змей, чем на вашу жену, если она меня не взлюбит». «Меня несколько удивляет ваше отношение», — сказал мистер Притчард. «У меня и в мыслях не было ничего подобного. Я просто предложил вам место. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет». «Ах ты, птичка», — сказала она, — «если вы себя так можете заморочить, упаси Господь ваших девушек. Разве тут поймешь, откуда ветер дует?» Мистер Притчард улыбнулся ей. «Вы просто устали», — сказал он. «Может быть, когда вы отдохнете, вы подумаете». Воодушевления в его голосе уже не было, и у Камиллы отлегло от души. Она подумала, что, может быть, зря она так уж, больно легко с ним управиться, лапша. Лоррейн скрутила бы его за день. Теперь мистер Притчард видел ее лицо по-другому. Он видел в нем черствость и дерзость, а вдобавок, сидя к ней так близко, видел всю косметику, как она положена, и он чувствовал себя перед этой женщиной нагим. Его огорчало, что разговор принял такой оборот. Он думал, что если она согласится, ну, тогда он, тогда. Но беда в том, что она поняла. Правда, он никогда не назвал бы это, но, в конце концов, есть же такое понятие, как воспитанность. Он был смущен, и от смущения снова начал сердиться. Дважды рассердиться за день — это на него не похоже. Шея у него покраснела от злости. Надо как-то замаскировать. Из уважения к тебе надо. Он заговорил решительно. Я просто предложил вам место. Не хотите, как хотите. Не понимаю, откуда этот вульгарный тон? В конце концов, есть такое понятие, как воспитанность. Голос ее стал резким. Вот что, дядя, сказала она. Грубить и я умею. Насчет воспитанности это уже зря. Я вам растолкую. Вам показалось, что вы меня узнали. Состоите вы в каком-нибудь клубе, вроде международного восьмиугольника, или в птицах мира, или двух с половиной трех тысячах? Я в восьмиугольнике, надменно произнес мистер Притчард. Помните девушку, которая сидит в бокале? Видала я, на что вы, молодцы, похожи. Не знаю, что вам за радость от этого, и не желаю знать. Но знаю, что это некрасиво, дядя. Может, вы и разбираетесь в воспитании, не знаю. Голос у нее немного прерывался, и от усталости она была почти в истерике. Она вскочила на ноги. Пойду-ка я пройдусь, а вы ко мне не приставайте, потому что я вас знаю и знаю вашу жену. Она быстро ушла. Мистер Притчард смотрел ей вслед. Глаза у него были широко раскрыты, а в груди гнетущая тяжесть. Вялый физический ужас. Он смотрел, как движется ее красивое тело, смотрел на ее красивые ноги и мысленно видел ее раздетой. Она стояла возле громадного бокала, и вино красными струями стекало по ее животу, бедрам, ягодицам. Рот у мистера Притчарда был разинут, шея багровая. Он оторвал от нее взгляд и осмотрел свои руки. Он вынул золотую пилку для ногтей и снова засунул в карман. Голова у него закружилась. Он неуверенно встал и двинулся вдоль обрыва к пещере, где лежала миссис Притчард. Когда он вошел, она открыла глаза и улыбнулась. Мистер Притчард быстро лег рядом с ней. Он приподнял край ее пальто и залез под него. «Ты устал, дорогой?» — сказала она. «Элиот, что ты делаешь, Элиот?» «Замолчи», — сказал он, — «слышишь, замолчи. Ты жена мне или нет? Есть у меня право на жену». «Элиот, ты с ума сошел? Кто-нибудь тебя увидит?» Она панически сопротивлялась. «Я тебя не узнаю», — сказала она. «Элиот, ты рвешь мне платье». «Я его купил или нет? Мне надоело. Со мной обращаются, как с больным котенком». Бернис тихо плакала от ужаса и отвращения. Когда он ушел, она продолжала плакать, зарывшись лицом в мех. Постепенно плач прекратился, она села и выглянула наружу. Взгляд ее был свиреп. Она подняла руку и приставила ногти к щеке.